Довольно часто Мио приглашала Сумире куда-нибудь поесть вместе. Поскольку ее работа была связана с вином, она регулярно посещала известные рестораны. Следует быть в курсе того, что может пригодиться в бизнесе. Мио всегда ела белую рыбу, редко курицу, да и то половина порции оставалась нетронутой. От десерта отказывалась. Она подробно изучала карту вин, заказывала бутылку, но сама выпивала только один бокал. «Ты, пожалуйста, пей сколько хочешь», — предлагала Мио. Но Сумире, что ни говори, осилить так много в одиночку не могла. Вот и получалось, что, как правило, больше половины бутылки дорогого вина так и оставалось на столе. Впрочем, Мио это не слишком заботило. «Мне кажется, так расточительно заказывать для нас двоих целую бутылку, ведь мы и половины не выпиваем», — однажды попробовала высказать сомнение вслух Сумире. «О, не беспокойся», — улыбнулась Мио. «Вино такая вещь. Чем больше мы оставим, тем больше людей, которые здесь работают, смогут его попробовать. И сомелье со старшим официантом, и самый младший официант, который только подливает воду в стаканы. Так они все почувствуют вкус этого вина. Вот почему заказывать великолепное вино и оставлять его недопитым – не такое уж бесполезное дело, а?» Мю выбрала медок 1986 года. Изучила его цвет. Потом, как в литературе мы обращаем внимание на стиль, а затем наслаждаемся самим произведением, вдумчиво и с разных сторон постаралась оценить достоинство вина. В любом деле, самым полезным, в конце концов, оказывается то, что ты сам прошел, за что заплатил собственные деньги, а не готовые знания, взятые из книг. Сумире взяла в руку бокал и, подражая Мю, внимательно сделала один глоток, задержала вино на языке и только потом дала ему стечь вниз по стенкам горла. Еще чуть-чуть во рту оставалось чудесное послевкусие, но всего несколько секунд, а затем бесследно пропало, как летним утром испаряется роса с листвы. Язык снова приготовился насладиться следующим кусочком пищи. Каждый раз, когда они вместе ели и беседовали, Сумире узнавала что-то новое для себя и очень искренне удивлялась, сколько на самом деле существует всего на белом свете, о чем она не имеет ни малейшего понятия. «Мне раньше никогда не хотелось быть на кого-то похожей», — однажды решительно призналась Сумире. Скорее всего, от вина. В тот раз она выпила чуть больше обычного. «Но сейчас я часто думаю, если бы я могла быть такой, как вы, как было бы хорошо». Мю на секунду перестала дышать. Затем, словно опомнившись, взяла бокал и поднесла его к губам. Луч света упал на ее лицо, и на мгновение зрачки ее окрасились в глубокий темно-пурпурный цвет вина. Изысканная легкость, свойственная этому лицу, куда-то исчезла. «Да, наверное, тебе этого не понять», — поставил бокал, тихо сказала Мю. «Та, что сидит перед тобой, не настоящая я. 14 лет назад от меня настоящей осталась лишь половина. Как было бы хорошо, если бы мы встретились тогда. Я была еще настоящей, целой. Теперь что говорить об этом? Поздно, ничего не изменишь». Сумире просто лишилась дара речи. Ей бы сразу спросить, что случилось 14 лет назад. Почему половина? Какая такая половина? Вопросы рвались наружу сами собой, а она не спросила. Так что после этого загадочного признания ее стало тянуть к Мю еще больше. «Какая странная», — думала о ней Сумире. Из обрывков последневных разговоров Сумире удалось выудить некоторые подробности жизни Мю. Муж ее был японец. на 5 лет старше. Студентом 2 года стажировался на экономическом факультете Сеульского университета и свободно владел корейским. Человек мягкого и доброго нрава, он прекрасно справлялся со своими служебными обязанностями, а по сути рулил компанией, принадлежавшей МЮ. И хотя по большей части бизнесом владела и ее семья, никто из родственников МЮ не мог сказать о нем ни единого худого слова. Еще в раннем детстве у МЮ проявился настоящий талант к игре на фортепиано. Ей и 10 лет не исполнилось, а она уже получила несколько высших премий на конкурсах юных музыкантов. МЮ поступила в музыкальный институт, где училась у одного знаменитого пианиста, и позже по его рекомендации стажировалась во французской консерватории. В основном ее репертуар состоял из произведений поздних романтиков Шумана, Мендельсона и таких композиторов, как Пулен, Кравель, Барток, Прокофьев. Как исполнитель, МЮ владела главным, умела сочетать пронзительность эмоционального звучания с жесткой отточенной техникой. Уже со студенческих времен она выступала с концертами, и те получали хорошую критику. Перед ней открывалась ясная перспектива стать концертирующей пианисткой. Однако во время ее зарубежной стажировки здоровье отца ухудшилось. Она захлопнула крышку рояля и вернулась на родину. Больше рука ее ни разу не коснулась клавиш. «Как же вы смогли так легко бросить музыку?» — смущенно спросила Сумире. «Если вы не хотите об этом говорить, не надо, мне просто кажется, это, как бы лучше сказать, немного странно, что ли. Ведь чтобы стать пианисткой, вам долго приходилось многим жертвовать, да?» МЮ спокойно ответила. «Ради фортепиано я пожертвовала не многим, как ты сказала, а всем. Всем, что могло быть в моей жизни, пока я росла. Фортепиано требовало жертв, следовало отдавать ему кровь и плоть, все без остатка. И я не смогла сказать «нет» ни разу. Неужели вам было не жаль все это бросить? Ведь оставалось сделать буквально один шаг». МЮ посмотрела в глаза Сумире, будто сама искала ответ на этот вопрос. Глубокий взгляд, устремленный прямо в душу. Как в заводе у берега захлебываются воды стремительного течения. На самом дне этих глаз, устремленных на Сумире, сталкивались, бурлили немые потоки. Только время могло успокоить воды и вернуть все на круги своя. «Простите меня за вопрос. Я зашла слишком далеко», — извинилась Сумире. «Да нет, что ты. Просто мне все еще тяжело говорить об этом». И они больше не возвращались к этой теме. МЮ запрещала курить в офисе и вообще не выносила, когда рядом дымили. Поэтому вскоре после того, как Сумире начала работать у МЮ, она твердо решила завязать с этой привычкой. Но элегантно в одночасье бросить курить не выходило. Ведь до этого она выкуривала по 2 пачки Мальборо в день. Месяц спустя она была похожа на зверька, у которого отрубили пушистый хвост. Душевное равновесие, которое и раньше никак не было ей свойственно, покинуло ее начисто. И, конечно же, что вполне естественно, она стала названивать мне по ночам. «Не могу ни о чем другом думать, только о сигаретах. Заснуть не могу. А если засыпаю, вижу кошмары. Да, еще беда, запоры чертовы замучили. Книг читать не могу, писать тем более, ни единой строчки». «Когда бросает курить, всегда так? Какое-то время у кого-то больше, у кого-то меньше», — сказал я. «Как это легко рассуждать о других людях», — воскликнула Сумире. «Тем более тебе, сам-то ни одной затяжки в жизни не сделал». «Если ты не можешь вот так легко рассуждать о других людях, это значит, что мир вокруг тебя превратился в очень мрачное и опасное место. Вспомни лучше про Иосифа Сталина, что он творил». На том конце провода Сумире погрузилась в бесконечную паузу. Тяжкое молчание, словно души погибших на Восточном фронте, принесли его с собой. «Алло!» — подал я голос. Сумире, наконец, отозвалась. «Нет, по правде говоря, я не могу писать не только из-за того, что бросила курить. Конечно, и это причина, но не единственная. То есть для меня это как оправдание. Я не могу писать, потому что мне нельзя курить. Что ж, ничего не поделаешь. Так это выглядит». «И поэтому ты злишься еще больше?» «Ну да», — вдруг послушно согласилась Сумире. «Большая редкость». «И не только из-за того, что не могу писать. Больше всего меня угнетает другое. Раньше я твердо знала, что писательство само по себе — это мое. А сейчас я в этом не уверена. Тут попробовала перечитать то, что написала совсем недавно. Жутко неинтересно. И что хотела сказать? В чем главная мысль, самой непонятно. Как будто издалека замечаешь грязные носки, которые только что стянули с ног и небрежно швырнули на пол. Такая вот несвежая картина, похожа на подгнившие овощи. Как подумаю, сколько времени и энергии я сознательно угробила, чтобы все это написать. Так жить тошно. В таких ситуациях ты решаешь, что было бы неплохо позвонить кому-нибудь среди ночи, где-то после 3, чтобы символично пробудить этого кого-то от его мирного знакового сна. Сумире спросила. «Скажи, ты когда-нибудь сомневаешься, задаешь себе вопрос, правильно ли то, что я делаю сейчас, или нет?» «Для меня существует как раз очень мало вещей, в которых я не сомневаюсь». «Правда?» «Правда». Сумире постукивала ногтями по передним зубам. Цок-цок-цок, словно каблучки по ночной пустынной улице. Задумываясь о чем-то, она так делала часто, одна из нескольких ее дурных привычек. «Честно говоря, у меня таких сомнений раньше вовсе не было. Ну, конечно, я не настолько наивная дурочка, чтобы всегда быть уверенной в себе или в собственном таланте. Хорошо понимаю. Да, я еще не вполне сложившаяся сырая личность и притом своенравная. Но чтобы когда-нибудь сомневаться в том деле, которое выбрал, такого не помню. Я верила, что, в общем-то, двигаюсь правильно, пусть даже иногда избиваюсь с пути». «Просто тебе раньше везло, — сказал я, — только и всего. Это как долгий дождь сразу после посадки риса». «Да, наверное. Однако в последнее время уже все не так». «Да! Последнее время уже все не так. Временами на меня находит такое чувство, будто все, что я делала до сих пор, было неправильно. Мне страшно. Будто кругом ночь. Мне снится яркий сон. Я вдруг просыпаюсь и какое-то время никак не могу понять, где же настоящая реальность. Вот такое чувство у меня сейчас. Понимаешь, о чем я?» «Думаю, что да», — ответил я. «Наверное, никакого романа я уже не напишу. Последнее время часто об этом думаю. Что я такое? Всего лишь тупая девчонка, ничего не знающая о жизни. Такие вокруг кишмя кишат. К тому же зацикленная на собственной персоне, мечтающая о чем-то несбыточном. Вот что я такое. Нужно скорее захлопнуть крышку рояля и уйти со сцены, пока не поздно». «Захлопнуть крышку рояля? В переносном смысле». Я переложил трубку из левой руки в правую. «Видишь ли, одну вещь я точно знаю. У тебя такой уверенности нет, зато у меня есть. Когда-нибудь ты напишешь прекрасный роман. Если прочесть то, что ты уже написала, это совершенно очевидно». «Ты в самом деле так думаешь?» Я всем сердцем так чувствую. Правда, — сказал я. Разве в таких вещах я могу тебя обманывать? В твоих текстах есть много прекрасных, очень выразительных мест. Например, читая твое описание морского побережья в мае, я слышу ветер, чувствую запах моря, ощущая нежное тепло солнца на твоих руках. А когда ты пишешь о маленькой прокуренной комнате, в которой висит табачный дым, я на самом деле начинаю задыхаться от нехватки кислорода. Даже глаза режет. Так писать не каждому дано. В твоих строках есть жизнь, естественное течение, внутренняя сила. Твои слова как будто сами способны дышать и двигаться. Просто у тебя сейчас еще не выходит соединить одно с другим так хорошо, чтобы из этого получилось единое целое. Но это не повод взять и захлопнуть крышку рояля. Сумере молчала секунд 10-15. «Это ты стараешься так меня утешить? Приободрить, что ли?» «Я тебя не утешаю и не приободряю. То, что я говорю, убедительный, мощный факт. Как река Молдау, как река Молдау». «Спасибо», — сказала Сумере. «Не за что», — ответил я. «Иногда с тобой бывает жутко приятно, как Рождество, летние каникулы или новорожденный щенок сразу вместе». В ответ я промямлил нечто невразумительное. Так всегда, если меня хвалят. «Меня одно только иногда беспокоит», — сказала Сумере. «Вот возьмешь ты и женишься на какой-нибудь вполне достойной женщине, а меня совсем забудешь. И я не смогу тебе больше звонить, когда мне в голову взбредет посреди ночи. Ведь так? Захочешь поговорить, позвонишь, когда светло». «Нет, днем звонить неправильно. Ты ничего не понимаешь». «Это ты ничего не понимаешь. Большинство человечества, когда светит солнце, работает. А ночью гасит свет и ложится спать», — возмутился я. Протест мой прозвучал так, как если бы кто-то посреди тыквенного поля промурлыкал себе под нос нечто пасторальное. Недавно я прочла в газете, совершенно проигнорировала мои слова Сумере, что у лесбиянок от рождения одна косточка в ухе по форме абсолютно отличается от такой же у обычных женщин. Маленькая косточка. Название не помню, какое-то мудреное. Выходит, что лесбийство — не приобретенная сексуальная ориентация, а генетическая особенность человека? Это открытие сделал американский врач. С чего он вдруг решил заняться такими исследованиями, ума не приложу. Но как бы там ни было, после этой статьи я все время думаю о пустяковой косточке в ухе. Интересно, а у меня она какой формы? Я понятия не имел, что на это ответить, и потому промолчал. Словно плюхнули новую порцию масла на огромную сковороду. Такой была эта не очень долгая пауза. Я спросил, ты уверена, что испытываешь к Мёу половое влечение? «На все 100% да», — ответила Сумере. «Когда она появляется передо мной, эта косточка в ухе начинает легонько потрескивать, как ветряные колокольчики из тонких ракушек. Я хочу, чтобы Мю меня крепко обняла. А дальше пусть все будет, как будет. Если это не половое влечение, тогда в моих жилах течет томатный сок». «Хм», — изрек я. «Что, интересно, я должен был ей сказать?» «Если задуматься с этой точки зрения о моей жизни, можно многое объяснить. Почему меня не интересовал секс с мужчинами? Почему я ничего не чувствовала? Почему мне все время казалось, что я отличаюсь от других. «Можно высказать собственное мнение?» – спросил я. «Конечно». «Любая причина или логическое заключение, с помощью которых можешь невероятно легко все объяснить, наверняка западня. Знаю по собственному опыту. Кто-то сказал, лучше вовсе не объяснять того, что можно объяснить с помощью одной единственной книги. То есть я просто хочу сказать, чтобы ты не спешила так легко делать выводы?» «Я запомню», — сказала Сумире, и тут внезапно связь оборвалась. Я представил, как она вешает трубку и выходит из телефонной будки. Стрелки часов показывали 16:30. Я пошел на кухню, выпил стакан воды, затем снова нырнул в постель и закрыл глаза. Сон все не шел. Я раздвинул занавески. Белая луна, как умная сирота, молчаливо плыла по небу. Я понял, что вряд ли уже засну. Сварил крепкий кофе, придвинул стул ближе к окну, сел, съел несколько крекеров с сыром. Потом, читая книгу, стал дожидаться рассвета.